Последний паладин, том 5, пролог. Майор Горемыко Никита Никитич допоздна засиделся в кабинете. Последнее время порталы активизируются по всему миру, и нормы по обучению и поставке на службу новых стражей продолжают ужесточать. Начальник рекрутского корпуса столицы всегда относился к своим обязанностям очень серьезно, ведь любые ошибки при обучении имеют одно последствие для новых стражей – смерть, а в последние годы стабильно сохраняется отрицательный рост желающих служить на благо человечества. Давно прошли те славные времена, когда уничтожать тварей было почетно. Сейчас сюда все больше идут от безысходности, ради славы, денег или выбить место потеплее в каком-нибудь клане. Тяжело вздохнув, майор перевел взгляд на свои трофеи на стенах, каждым из которых старый вояка искренне гордился. Размышления Горемыки прервал неожиданный звонок. «Никита Никитич, к вам тут гость», — раздался голос секретарши Лидочки, — говорит, — «срочно, часы приема давно закончились». «Так и передай», – безапелляционно заявил майор и положил трубку. А тремя секундами спустя дверь в кабинет вдруг открылась. Майор поднял хмурый взгляд в дверной проем, где стоял молодой имперский офицер с зализанной прической, а за его спиной с извиняющимся взглядом развела руки Лидочка. «Вы что себе позволяете, старший лейтенант?» – с угрозой в голосе прорычал майор и поднялся на ноги. «Я прибыл по приказу полковника Стратова». «Товарищ майор», невозмутимо шагнул вперед и закрыл за собой дверь офицер, «меня принять придется». ТЦ, скривился как от зубной боли старый вояка и медленно опустился на кресло. Полковник Кирилл Михайлович Стратов являлся заместителем начальника корпуса координации стражей. Он занимал более высокое место в иерархии министерства и, по сути, являлся непосредственным начальником майора Горемыки. Но посылать дерзкого щенка среди ночи, этот старый хрыч совсем охренел, и что от меня нужно корпусу координации? Сохраняя хладнокровие, спросил майор, текущих совместных дел у нас нет и чрезвычайных ситуаций за окном не наблюдается. Полковник запросил личное дело одного стража, спокойно ответил молодой офицер. Какого? Хотел побыстрее выпроводить дерзкого гостя Горемыка и потянулся к полкам. Маркус Темный. Майор замер на полпути и медленно вернул взгляд на обманчиво радушного офицера. По-хорошему послать бы его к хренам делать официальный запрос по всей форме, но Стратов этого просто так не оставит. Этот клещ если в кого-то вцепился, то уже не отпустит, и чем сильнее сопротивляться, тем сильнее он начнет сжимать свои клешни. Поганый стервятник уже столько хороших ребят погубил ради своих амбиций. Маркус Темный еще новичок и находится под юрисдикцией рекрутского корпуса, все же осторожно возразил майор, а мелкий гад и глазом не повел. Смелый, когда за спиной самый жирный отдел министерства, привыкший получать все по первому требованию, уже нет. Товарищ майор, одаренные с седьмой и выше категории стражи, не связанные контрактом с рекрутским корпусом, не являются вашей юрисдикцией. Процитировал уставное положение министерства дерзкий офицер, Маркус Темный на контракте с вами, нет, сквозь зубы ответил Горемыка, но и категория у Маркуса восьмая, он получил лицензию меньше месяца назад, устаревшая информация, товарищ майор, хмыкнул старший лейтенант, актуальная категория стража Маркуса Темного, седьмая, и срок давности получения лицензии в этом случае не имеет значения. Никита Никитич Горемыко судорожно пытался найти способ задержать хоть на немного процесс, но понимал, что это сделает только хуже. Наблюдая за успехами Маркуса, старый вояка понимал, что корпус координации рано или поздно им заинтересуется, но майор полагал, что у него будет больше времени на подготовку Маркуса. Кто ж знал, что он поднимет три категории в столь короткий срок? Да Маркус же даже из столицы почти не выезжал. Так и не найдя аргументов, Горемыко неохотно поднял трубку и произнес: «Лидочка, сними копии с данных по Маркусу». «Нет, вы не поняли, товарищ майор», — покачал головой молодой офицер. «В интересах имперской безопасности страж Маркус Темный полностью переходит под нашу юрисдикцию. Все электронные и бумажные копии его дела уничтожить, а оригиналы передать нам. Вот же поганые ублюдки», — прорычал про себя Горемыко, но открыл шкаф за спиной и вытянул оттуда увесистую папку. Вот почему он заявился ночью, чтобы не дать ни единого шанса утаить хоть что-нибудь, но не на того напали. Подержав папку в руке чуть дольше положенного, Горемыко точечно обратил в прах два сложенных отдельно самых важных листа личных заметок и, сохраняя невозмутимое лицо, постучал папкой по столу, ловко стряхнув пепел. Все данные оттуда Горемыко и так помнил, а в электронную базу не вносил. Ни к чему это знать Стратову. тем более что никаких подтверждений догадкам майора не было. «Что-то не так, товарищ майор», заметив заминку с передачей папки, обманчиво вежливо спросил старший лейтенант. «Полковник Стратов полагал, что вы будете рады избавиться от головной боли в виде этого проблемного подопечного, ведь Маркус не раз вас подставлял. Чего только стоит та ошибка с заявлением о собственности на землю в прямом эфире. А еще эта поездка, где Маркус Темный поставил под удар важных благородных лиц столицы и привлек внимание наместника. Я не считаю, что это были ошибки», передав папку, уверенным голосом заявил майор. «Настоящему стражу полагается быть смелым, уверенным и инициативным. Это сильные качества, которые следует поощрять и направить в нужное русло. А вот это теперь не вам решать, товарищ майор», кивнул старший лейтенант и, откланившись, покинул кабинет. Глава 1. Увидев за окном выкрашенный в цвет морской волны танк, я задвинул шторку и осмотрелся в номере еще раз. Мой взгляд скользнул по восточному интерьеру, превалирующим синим оттенком, и остановился на лежащем под ногами полотенцем, на оборотной стороне которого был вышит герб клана Воды. В принципе, я и по ночному поведению Амелии мог все понять. Девушка провела нас в здание через черный ход и настаивала, чтобы никто из персонала нас не увидел. Да и бани в номерах, опять же, мог бы еще ночью догадаться, кому принадлежит отель, но я поддался отпускному настроению и как-то не заморачивался. Хотя это не объясняет, нахрена они пригнали танк и развели суету во внутреннем дворе. Нас же никто не видел. Или они тут камеры понаставили, извращенцы, подумалось мне, но нет, никаких признаков слежки вокруг не было, да и проверял я ночью безопасность места, где собираюсь спать, правдеформация. Впрочем, может, они каждое утро проводят на танках катаясь, кто их знает, этих водников. Я вот по утрам тоже иногда злой бываю, особенно если мне поспать не дали. С этой мыслью я глянул на время, часы показывали полдень, или как это время называют у нас в теневом квартале. Глубокая ночь, до отправления поезда еще 3 часа. Мои сложные подсчеты прервал стук в дверь. Подумалось, что если они устроили такой кипиш за окном, не зная, что я здесь, то что будет, когда они узнают? Останется ли тогда предложение Озерецкого о сближении наших кланов в силе? Хотя, в каком-то смысле, этой ночью наши кланы действительно плотно сблизились. И не один раз. «Госпожа Амелия, ваша матушка прибыла и желает вас видеть. Просыпайтесь, пожалуйста», — раздался из-за двери настойчивый голос, и улыбка тут же сошла с моего лица. «Твою ж дошутился, блин, вчера с Максом и его свадьбой. Макса ведь это именно он стал инициатором нашей пьянки, споил Амелию выпиванием на споры, чтобы я проводил ее до номера, тоже была его идея. Ах ты ж мстительный шутник», — пробубнил я, натягивая штаны. «Ну ничего, я еще покажу этому засранцу электрическому, что у паладинов тоже есть чувство юмора. Дай только разберусь с этой ситуацией». С этой мыслью я осмотрелся в номере. Измотанная Амелия спала без задних ног и не слышала продолжающийся стук в дверь. Стук, который становился все настойчивее. Нет, знакомиться с родителями я точно не собирался. Поэтому я спешно собрал в руки все свои разбросанные по номеру вещи и использовал шаг тьмы. Внезапное появление в глухом переулке босого мужика в штанах и с охапкой вещей распугало троицу бездомных котов, которые сражались с воронами за объедки у мусорного бака. Переминаясь с ноги на ногу, я быстренько оделся и, поправляя куртку, вышагнул на тротуар. Бросил взгляд на стоящий перед высокими темно-синими стенами военный кортеж с гербами клана Воды и, сложив руки в карманы, пошел в противоположном от них направлении. И что было дальше, не скрывая любопытства, раздалось в трубке. Я просто ушла спать в свой номер посреди гулянки, вздохом стряхнула пену с коленки Виктория и поудобнее растянулась в ванной. И оставила своего мужика этой стерве, возмутился женский голос. «Ты совсем сбрендила в этом своем Форхилле, подруга? Лер, сколько раз тебе повторять, Маркус не мой мужик. Если уж на то пошло, то он вообще никогда им не станет», — с досадой в голосе добавила Виктория. «С чего это вдруг?» — недовольно ответила Лера. Отвечать Виктории не хотелось, вернее, ей не хотелось вслух произносить то, о чем она думала множество раз за последнюю неделю. Ей казалось, что стоит произнести это вслух, как оно тут же станет реальностью, а потому она оттягивала этот момент. «Я теперь княгиня, Лер», — без особого восторга произнесла Виктория в трубку, — «а он хочет стать князем. Все слишком сложно». «Да что тут сложного», — отозвалась подруга. «Вот женится на тебе и как раз станет князем. Он хочет стать князем теней, парировала девушка. «Ой, тогда сочувствую», — наконец поняла всю патовость ситуации Лера. «Вот именно», — хмыкнула Виктория. «И почему браки между главами кланов княжеских кровей запрещены пактом? Это ведь противоречит главной ценности империи о единстве». «А ты хочешь прям брак?» – уточнила Лера, и от неожиданности вопроса Виктория едва не уронила телефон в воду. «Я не знаю, но Маркус тебе нравится?» – увеличила напор Лера. «Вроде бы, и сейчас у него никого нет, верно?» «Да но», – замялась Виктория, – «так же нельзя, зная, что в конечном счете это приведет в тупик». «Кто сказал, что нельзя? Живем один раз, подруга. Да и вдруг Маркус так и не сможет стать князем там у теневиков. Кто-кто, а Маркус точно сможет», — обреченно вздохнула Виктория. «Тогда тем более, нельзя опускать руки. Пользуйся моментом. Пока Маркус не князь, пакт вам не помеха, а за это время ты вполне можешь показать ему, что князем можно стать и иным путем, и с шикарной красоткой княгини в придачу. Я не стану против него интриговать, Лер», — отмела этот вариант Виктория. «Прости и спасибо, что ответила на звонок. Я очень ценю это». «Пожалуйста», — ответила Лера. «Войны никакой объявлено не было, запретов нет, да и в столице все сейчас спокойненько, может и вообще обойдется. Надеюсь», — кивнула Виктория и, попрощавшись, поднялась на ноги и включила душ. Теплая вода потекла по телу, смывая остатки пены. Легче после разговора с подругой ей не стало, и Виктория, закрыв глаза, бессильно подставила лицо под струйки воды. Мысли проносились в голове девушки одна за другой. Молодая княгиня размышляла о том, чего хочет. Просто быть рядом с Маркусом. Достаточно ли этого? И однозначным ответом было нет. Все происходящее неправильно. То, что ее мысли заняты Маркусом, а не своими людьми, тоже неправильно, ведь на самом деле выбор стоит между благом клана и личными чувствами. И как только вопрос встал таким образом, Виктория однозначно осознала, что ей нужно делать, и приняла окончательное решение. Неважно, что она чувствует к Маркусу. Как княгиня клана природы, Виктория должна поставить точку и отказаться от будущего с главой чужого клана раз и навсегда. «Чувствовал я себя просто прекрасно. Черное пойло обладало потрясающим восстановительным эффектом. Я словно заново родился. После непродолжительной прогулки на свежем воздухе я пришел в предоставленный империей номер гостиницы и заказал сюда завтрак. Пока ждал еду, направил на разведку ящерок, убедился, что сюрпризов не ожидается, и проверил, что Виктория в порядке. Хоть гостиница и была имперской, охране этих ребят я не особо доверял. Молодая княгиня принимала душ, и я не стал ей мешать. К тому же на остаток времени до отправления поезда у меня были свои планы. Утолив голод, я заперся и повесил на вход защитную завесу. Поразмыслив, укрепил ее дополнительно изнутри и, сбросив с себя все лишнее, раскрыл перед собой облако тьмы и шагнул внутрь. На этот раз мир тьмы принял меня более благосклонно. Попытки выбить меня из равновесия и убить прекратились на 24-м приказе. Не знаю, послужил тому открытый мною ранее первый путь энергии, или увеличившаяся с того дня на 2% связь со стихией, но уже через час я стоял ногами на твердой земле и втягивал сотканный из чистой энергии тьмы воздух. Абсолютная тишина, абсолютная темнота, абсолютный покой. На этот раз скальп не удостоил меня своим визитом, и поэтому я сразу приступил к созданию второго пути. Открыть вторым я решил путь тела. В отличие от пути энергии, он связывал с миром тьмы не мой энергетический источник, а физическое тело. После сражения с химерами я понял, что именно тело является моей главной уязвимостью, тем, что тянет меня вниз. Именно из-за физических ограничений, пойди я в портал в одиночку, мне бы пришлось помучиться с броней химер и граданов, ведь теневой клинок их не брал. И, по самым оптимистичным прикидкам, на зачистку всего портала у меня одного ушло бы не менее недели, а проблема в том, что протянуть неделю без сна это тело просто физически не способно. Вот такая вот проблемка. И наличие связи тела с миром тьмы напрямую призвано ее, если не решить, то хотя бы сделать в этом направлении первый шаг. В состоянии покоя, путь тела будет переливать излишки жизненной энергии в мир тьмы, создав тем самым естественную энергетическую циркуляцию. Грубо говоря, пока меня никто не бьет и тело здорово, оно делится своей здоровостью с миром тьмы, а тот в награду пополняет мой внутренний источник стихийной энергии. И как бонус, от такого энергообмена растет моя связь со стихией. Все в выигрыше. Однако главным эффектом открытого пути тела является даруемая миром тьмы защита. То есть, когда мое физическое тело начнет получать повреждения, в том числе от усталости, запустится обратный процесс, и мертвый начнет за свой счет компенсировать эти повреждения. И чем крепче связь, тем более серьезные повреждения тьма сможет нивелировать, не затрачивая на это ни капли энергии из моего источника. На максимальном уровне пути тела, будучи паладином, я мог месяцами не вылазить из порталов и даже принять на себя одну-две атаки твари С-класса, не используя никакой брони, ни физической, ни энергетической. Да, на начальном уровне пути тела, тьма едва ли нивелирует хотя бы один удар того же Градана, но вот сдержать огнестрел или укус какого-нибудь крысюка – запросто. И возможность провести без сна лишний денек будет в нынешней ситуации очень кстати. Завершив подготовку, я вытянул ладонь вперед и приказал: «Открой». Чернота мира тьмы поплыла, и передо мной открылось облако, ведущее в реальный мир. Облако, за которым я видел собственное тело, сидящее в позе лотоса посреди комнаты гостиницы. Я медленно стал собирать всю доступную мне энергию в одной точке. Благо за последние дни ее скопилось достаточно. Энергия огня, полученная в поезде поглощением, мне в итоге в портале не потребовалась, и сейчас она была готова к использованию и терпеливо ждала своего часа. Плюс сам портал А-класса оказался очень богатым на стихийную энергию. Особенно щедры на нее были химеры, у которых совокупный стихийный ответ воды и земли оказался выше 100%. И как дополнительный источник энергии, я также перед походом в мир тьмы разложил свою долю добытых энергетических кристаллов. После прошлых трудностей я подготовил втрое больше энергии, чем требовалось для открытия базовой версии второго пути. В итоге тщательно собранная в одной точке энергия под моим контролем обволокла все тело целиком и, убедившись, что не упустил ни единой клеточки, я шагнул в облако. Реальность встретила меня теплом и легким запахом гари. Я открыл глаза и обнаружил, что из 18 разложенных вокруг меня энергетических кристаллов, целой осталась ровно половина. На месте остальных, на дорогом паркете красовались прожженные круги. На этот раз на восстановление пути потребовалось энергии уже в 3,5 раза больше, а не 3. Неприятно. Выходит, при открытии следующих путей, штрафной энергии потребуется еще больше. Будь мир тьмы живым существом, я бы подумал, что он просто на меня обиделся, за то, что я ранее разорвал все связи, но ведь тьма не живая. Если, конечно, не считать обитающего там Скальда, хотя и он весьма далек от понятия живой. Часть затраченной энергии, прогоняя слабость, начала возвращаться в тело, и я смог подняться на ноги. Никаких физических признаков недосыпа или энергетического истощения не осталось. Пропотел, правда, настолько, что лужу пота под собой оставил, но это дело легко поправит душ, в который я, посвистывая, и направился. Покончив с водными процедурами, я собрал все свои манатки и пошел в сторону железнодорожного вокзала. Часовой запас по времени перед отправлением позволил мне перехватить в гостиничной столовой пару сэндвичей, и пожевывая их на ходу, я позвонил Альберту. Здоровяк отчитался о первой совершенной ходке в портал. Еще ночью, узнав о том, что клан Молнии пригнал к закрытому нами порталу целых 2 бригады сборщиков, Альберт вызвался тоже остаться и проконтролировать ход добычи. Ну, он так это назвал, а на деле здоровяк решил воспользоваться ситуацией и пересчитать трофейные трупы. Понятия не имею, на что эти 2 азартных идиота спорили, но Альберт никак не мог смириться с тем, что проиграл пари. К тому же еще во время ночной пьянки я заметил, как сиял здоровяк в компании ратников. Альберт, очевидно, скучал по передовой, и поэтому, когда он попросил у меня пару дней отпуска за свой счет, я легко согласился. Пусть повеселится и отведет душу. А узнав, что Альберт решил задержаться на 2 дня, Макс тоже принял решение остаться. Официально, чтобы скоординировать работу сборщиков из своего клана, а неофициально хрен знает, не спрашивал. На перрон железнодорожного вокзала я зашел за 10 минут до отправления. Многолюдностью тут и не пахло. Размер состава на этот раз был еще меньше прошлого. Всего 5 вагонов. Головной вагон-ресторан, 2 наших королевских и лишь 1 общий, но и тот, как я успел заметить, был битком набит имперскими солдатами. Похоже, инцидент во время поездки сюда сильно ударил по их самолюбию, и имперцы решили максимально перестраховаться, полностью исключив случайных пассажиров. «Здравия желаю, господин Маркус!» Встретил меня перед вагоном улыбчивый молодой вояка, лейтенант имперской гвардии Герман Грачев, к вашим услугам. «Привет!» – вежливо улыбнулся я, – «а ты у нас?» «По распоряжению начальства заменяю капитана Павла Таранова, «Господин Маркус», — охотно пояснил вояка и показал мне копию подписанного приказа. «А сам Таранов где?» — уточнил я. «Да, досталось капитану крепко, но он ночью с нами даже часик посидел, пропустил пару кружек и намеревался сопровождать поезд, как он выразился, хоть при смерти. Капитан был принудительно откомандирован на прохождение восстановительных процедур у неравнодушных его подвигам благородных», — без запинки отчеканил лейтенант. «Водники в баньку забрали?» — со смешком спросил я. «Так точно», — улыбнулся вояка. «Говорят, личное распоряжение верхушки клана воды. Таким не отказывают. Капитан просил передать вам его искренние извинения». «Да ничего страшного», — отмахнулся я. «Пусть отдыхает, он правда заслужил. И Амелии, как я понимаю, тоже не будет, верно?» — кивнул лейтенант. «Альберта и Максима тоже можешь вычеркнуть из своего списка», — кивнул я на раскрытый планшет вояки. «Они сегодня не едут». Чуть растерялся лейтенант. «А причину узнать позволите, господин Маркус? Дела клана». «В обоих случаях», — бросил я и, кивнув, вояка пропустил меня внутрь. Я проследовал по пустому коридору в свой номер, который благополучно открылся, считав мой энергетический слепок. Скинув вещи на диван, я достал из мини-бара бутылку вина и два бокала. Поразмыслив пару секунд, я открыл холодильник и сунул под мышку запакованную сырную нарезку, после чего вышел в коридор и направился к дальнему номеру. Кое в чем Альберт с Максом были правы. Длинная поездка в компании куда веселее, чем в одиночку. Глава 2. «Привет», — дежурной улыбкой встретила меня Виктория. Несмотря на то, что пришла она явно раньше меня, ее рюкзак лежал нераспакованный поверх кровати, а сама девушка с задумчивым видом сидела у окна. «Дама позволит пройти?» — уточнил я. «А что говорят глаза дамы?» — лукаво улыбнулась Виктория. «Что ей грустно, но на этот случай у меня с собой есть бутылка веселья», — ловко поставил я на стол вино и закуски. «А почему всего два?» — кивнула девушка на бокалы. «Так больше из наших никто не едет», — пожал я плечами и, откупорив бутылку, разлил напиток по бокалам. «Совсем никто», — сощурила нефритовые глазки Виктория. «А Берти и Макс решили задержаться на курортах переднего края», — с завистью в голосе хмыкнул я и плюхнулся на кресло напротив Вики. В этот момент поезд медленно тронулся, и взгляд девушки скосился на открытую дверь номера. «То есть кроме нас во всем вагоне никого?» — задумчиво проговорила Виктория и потянулась к бокалу. «Именно так», — кивнул я. «Итак, рассказывай, чего грустим?» Отвела взгляд Виктория и завела за ухо непослушный локон. «Просто поняла, что в столице мне будет этого не хватать, этого, порталов адреналина сражений. Я столько сил и времени отдала Форхиллу, полюбила его, и теперь расставаться с ним грустно», — кивнула Виктория на медленно удаляющийся город за окном. «Ты всегда сможешь вернуться, не нашел я проблемы». «Принцесса по имени Виктория могла, да», — мечтательно улыбнулась девушка, — «а вот княгиня природы, увы, не сможет. Он слишком далеко. Если дело в порталах, адреналине и сражениях, то есть же трезубец. Да, сорняки да грибочки жажду битвы не утолят, но есть второй слой и желтая зона, в конце концов. То, что считаешь далеким, на самом деле ближе, чем ты думаешь», — заметил я и пригубил вино. «Весьма недурно и стоит заметить. Возможно, ты и прав», — немного оживилась Виктория и на ее личико вернулась улыбка. «Но у клана природы нет никаких интересов в трезубце. Кто мне даст туда свободно ездить? А разве кто-то может запретить?» — искренне удивился я. «Ты же княгиня, верно?» — закусила губу девушка и залпом прикончила бокал. «Не ожидал, что ее настолько гложет эта проблема. Если ради статуса и власти необходимо жертвовать собой, то нахрена такая власть вообще нужна? Ты или изначально разделяешь идеалы нормального правителя, или вообще не суйся в это дело. Власть ради самопожертвования ничуть не лучше, чем власть ради власти. Однажды такой жертвенник может устать ломать себя под других и просто слетит с катушек, как подросток-бунтарь. А срыв сильных одаренных – это штука страшная. Видел я такое, увы, и не раз. Один раз, находясь в эпицентре событий, когда 23-летний принц из правящего рода клана смерти, которого с пеленок готовили стать князем, в день коронации вдруг сбежал. За 23 года жизни он не сказал и слова поперек, послушно выполнял все поручения, прилежно учился и трудился. Никто и подумать не мог, что он не хочет становиться правителем и всю жизнь держит это ярое нежелание в себе. А поскольку парень был единственным наследником, то из-за его побега внутри клана началась грызня за власть, в которой его мать и весь род вырезали под корень. 122 человека погибли в тот день. И вот когда парень об этом узнал, случился срыв, который унес стократно больше невинных жизней. Обезумевший принц смерти уничтожил под корень 4 поселения и пошел бы сеять смерть дальше, если бы в 5-м поселении не встретил меня. На несколько секунд меня захлестнули воспоминания из прошлого, но Виктория этого даже не заметила и тоже думала о чем-то своем. Если нужен формальный повод, у клана теней есть в Трезубце торговая точка, наполнив опустевшие во время короткой паузы бокалы, сказал я, даже две точки. «Предлагаешь союз?» – сверкнула нефритовыми глазками Виктория. «Торговый союз, да», – кивнул я, – «мы планируем расширяться, а вам после выхода из коалиции огня нужны новые партнеры, или на этом поле есть варианты получше?» «Я подумаю», – призадумавшись, – ответила Виктория, после чего впилась в меня угрожающе серьезным взглядом. «Маркус, можно тебя кое о чем спросить?» От столь резкого перехода я чуть не поперхнулся вином. «Ведь обычно ничего хорошего такие фразы не предвещают». «Допустим», – осторожно кивнул я, – «кого ты во мне видишь?» Отхлебнув еще вина, спросила Виктория, и я ощутил себя сапером посреди минного поля. «Эх, вот в этом минусы путешествовать вдвоем. Будь тут третий собеседник, о таком бы речь не зашла. Впрочем, как любил говаривать старик Акс, баб боятся, в постель не ходить». «В каком смысле?» – невозмутимо спросил я. «Ну ты видишь во мне княгиню или женщину? Разве что-то из этого обязательно нужно исключать?» Поднял я бровь. «Да», — строго кивнула девушка, «я прошу тебя исключить из этого списка княгиню. Ты вообще себя слышишь?» Попытался я нащупать хоть зерно логики в словах девушки. «Только до конца поездки, Маркус, пока мы не вернемся в столицу, позволь мне не быть княгиней. Пожалуйста», глядя на меня немигающим нефритовым взглядом, проговорила Виктория. «Разве мое слово что-то изменит?» «Оно изменит все», кивнула девушка. «Тогда, властью данной мне тобой же, я аннулирую мудрое решение княжеского совета и до конца поездки объявляю Викторию Луговскую простой». Тут я замялся в подборе формулировки. «Слабой женщиной», — с улыбкой продолжила она и поднялась на ноги. «Слабой женщиной», — уже машинально добавил я, глядя, как Виктория продефилировала до двери, закрыла ее на замок и начала расстегивать пуговицы на блузке. Дальнейший путь нам с Викторией было не до разговоров. Энергии в девушке оказалось куда больше, чем я мог представить. Вагон был полностью в нашем распоряжении, и княгиня, которая сейчас не княгиня, не сдерживалась, давая выход всем накопившимся эмоциям. Будь этот вагон обычным, его бы разорвало штормовым ветром к хренам, а так, страдала только мебель и особенно хрупкое стекло бутылок с выпивкой. Но мы просто меняли один номер на другой и продолжали. Лейтенант не обрадуется, когда увидит, во что превратились королевские номера, но нам с Викторией было плевать. Если потребуется, я был готов оплатить ремонт из своего кармана, но сомневаюсь, что у имперцев хватит духу подать претензию. За час до прибытия нас уведомили о том, что мы приближаемся к столице, но только спустя полчаса мы разошлись по своим номерам, вернее, потому, что от них осталось. Я нашел свой чудом уцелевший тактический рюкзак, ополоснулся под душем, переоделся и вышел в коридор. Виктория вышла одновременно со мной и выглядела совершенно иначе. Серьезный слегка отстраненный взгляд, горделивая осанка и строгий женский костюм, сменивший походное облачение, дополнял образ выставленный на показ клановый амулет и красующийся на пальчике княжеский перстень с ветвистым деревом, который Виктория до этого не надевала ни разу за всю поездку. «Потрясающе выглядите, ваше сиятельство», — вежливо кивнул я, поняв, что наша игра в княгиню закончилась. «Благодарю», — тактично улыбнулась Виктория и направилась к выходу. Поезд как раз совершил остановку, и за окном на перроне виднелись толпы встречающих. Проводив девушку взглядом, я постоял у окна и дождался, пока процессия из полусотни суровых людей с гербами природы и воды на плечах освободит пространство. Встречали княгиню при полном параде. Причем водных гербов было даже больше, чем природных. Видать, водники уже в курсе об оговорке Амелии про слежку, и опасаясь разлада в отношениях, они поспешили искупить свою вину. По мне так князь воды слишком напирает, но Вика большая девочка и сама разберется, как ей жить дальше. А если ей вдруг понадобится совет или возможность отдохнуть от статуса княгини, она знает, где меня найти. С этими мыслями я вышел на перрон. Из встречающих тут осталось 5 имперских солдат, да десяток журналистов у дальней стены. Моя персона интересовала общественность куда меньше, но так даже лучше. Перехватив рюкзак поудобнее, я нашел взглядом стоящего у выхода одинокого Глеба и направился к нему. «С приездом, босс! Как отдохнули на передовой?» — поинтересовался Глеб, когда Кайман тронулся с места. «Прекрасно», — улыбнулся я, — «вместо тысячи курортов. Рекомендую. Я бы подумал, что вы шутите, но выглядите вы и правда словно после курорта», — усмехнулся мой механик-водитель. «Тебе бы тоже следовало заняться собой», — хмыкнул я, глядя на заросшее щетиной отражение в зеркале с синяками под глазами. «Обязательно», — пообещал Глеб, — «сегодня обязательно высплюсь». «Я серьезно, приятель», — построжел мой голос, — «уметь отдыхать не менее важно, чем уметь работать. Хотя, признаю, постарался ты хорошо. Движок гудит иначе, да и броня стала толще». «О, вы заметили, босс?» Тут же повеселел Глеб. «Да я лично ее перебрал уже 4 раза. Паучок, зараза, растет быстрее прогнозов и постоянно подстраивает машинку под себя. Иногда в пользу, а иногда переусердствует, и это вызывает дисбаланс. Дисбаланс, ну, он воспринимает машину как гнездо, и безопасность для него первый приоритет. А вот на вес и ходовые качества паучку наплевать». «Ну да, гнездо не должно ездить», — засмеялся я и провел пальцем по защитному контуру каймана. «Никогда не видел такого. Он был соткан словно паутина, мелкими нитями. Похоже, паучок понял, что тупо увеличивать вес гнезда ему не позволит, и изобретает иные пути укрепления. Поразительное создание». «Да, да, Лиза тоже так говорит», — весело отозвался Глеб. «Лиза», — поднял я бровь. «Сестра Альберта», — кивнул Глеб, — «девочка очень привязалась к машине и пауку. Частенько в гараж ко мне заглядывает, помогает с работой». «Запретить? Нет, что ты, пусть помогает. Альберт будет только рад». «Ага, тем более, девочка способная. Ее дар позволяет проводить диагностику одним касанием. Только благодаря ее помощи я успеваю уследить за всеми новшествами паука. Он же гад такой не спит», — по-доброму выругался Глеб и с улыбкой до ушей продолжил свой увлеченный рассказ. «Приятно видеть, как у человека горят глаза от занятия любимым делом. Так, мы ехали по центральной магистрали, пока я вдруг не заметил движение позади. Глеб, ну-ка тормозни. Здесь», — удивился водитель, а потом тоже заметил за нами хвост и напрягся. «Уверены, босс?» «Конечно», — кивнул я. Когда кайман остановился, за нами съехал на обочину представительный ярко-красный седан и припарковался позади. «Сиди здесь», — скомандовал я и вышел наружу. Одновременно со мной из седана вышел кучерявый парняга в белой футболке и направился в мою сторону. Спутать Лиа с кем-то было сложно. Специфический стихийный ответ выдавал его за километр, но сейчас его внутренний источник был дестабилизирован еще сильнее, чем обычно. Да и на вид парняга был слегка не в адеквате. Красные глаза бешено пульсировали, зрачки расширены, руки дрожали, вены вздуты. «Да этот псих на грани. Дуэль», — выпалил дерганый огневик, спрятав дрожащие руки в карманы. «А больше одного слова ты связать можешь?» — хмыкнул я. «ТЦ», — скривился Лиа, — «ты же сам предлагал решить все один на один. Или теперь зассал, паря?» — нервно оскалился огневик. «Молодец, доказал, что можешь», — пожал я плечами. «Я согласен». «Я настаиваю, урод», — продолжил дерзить огневик. «Ты, а, ой, согласен, отлично», — переменился он в лице и тут же прислал мне на коммуникатор документы с подробностями дуэли. «Все официально и по законам империи. Загородная резиденция с полигоном. Нейтральный статус территории. Одобренный империей представитель судья. Даже условия умудрился сварганить связные и логичные. На целых 3 листа. В целом же все сводилось к моему предложению, которое я озвучил в день, когда стал главой клана теней. Тогда Лиа выступил наблюдателем нашему поединку с мраком и не согласился с его итогом. Однако, когда я предложил ему сразиться и оспорить мое право стать главой, он сбежал. Сейчас же документы были составлены так, что в случае поражения я теряю статус главы клана теней, а квартал переходит обратно под юрисдикцию огневиков, словно последних недель и не было. Занимательный акт отчаяния. Похоже, обострять конфликт с водниками князь огня испугался и вернул свой влиятельный взор на меня. При этом, чтобы уравновесить сделку, огневики поставили на кон завод металлообработки со всем оборудованием. Не так давно Ликса пробивала собственности текущие финансовые дела клана огня. После потери квартала этот завод стал балластом, так как стал убыточен из-за потери дешевой рабочей силы и участившихся нападений тварей. Огневики пытались его продать, но безуспешно, так как его финансовые показатели были завышены из-за отмывания денег. Впрочем, где другие видят балласт, я вижу возможность. Неуважаемый, подозвал я нетерпеливо переминающегося Ля. Тот нервно дернулся, но сдержался и подошел ближе. Что-то не так, оскалился огневик, место нейтральное по всем канонам. Че тебе не нравится? Да нет, с местом все нормально, пожал я плечами, чем вызвал удивление на лице Ля. Да, похоже, дела совсем плохи у князя огня, если он отправляет таких переговорщиков. Хотя, полагаю, они этим действием планировали меня вывести из себя и нарочно от Лексы отделили. У нее как раз на это время назначена встреча в министерстве. Столько работы и усилий, чтобы мне не приходилось бегать за Ля самостоятельно. Я был так благодарен, что чуть не ляпнула, где минусы, но сохранил невозмутимость на лице. В договоре не указана логистика, вежливо кивнул я. Могу ли я рассчитывать на трансфер до места дуэли? Трансфер? Не понял Ля, а потом вдруг его глаза округлились, и от удивления он даже дергаться перестал. Ты хочешь, чтобы мы тебя подвезли? Это проблема, уточнил я. У меня водитель сутки не спал, ему эти вечерние переработки ни к чему. Да подвезем, конечно, хмыкнул Ля, без вопросов. Супер, улыбнулся я и поставил подпись, после чего подошел к Кайману и постучал в окошко. Глеб высунулся и опасливо покосился назад. Приказы, босс? Ага, кивнул я, есть один. Забери Лексу из министерства, а потом ложись спать. И все, ничего не забыли, босс? Нахмурился Глеб. Ах да, хлопнул я себя по лбу. Покатай Лексу по городу немножко и убедись, что она не поднимет в квартале тревогу и не поедет. Попытался я припомнить адрес и плюнул. Никуда не поедет в общем. Езжай. В каком смысле? Езжай, растерянно захлопал глазами Глеб. А вы, не парься, меня довезут. Они? Еще сильнее нахмурился Глеб. Может, все-таки позвать наших? Не надо никого звать, отмахнулся я. Ну, знаете, это точно не ловушка. Ох, приятель, это определенно ловушка. Весело подмигнул я и, оставив рюкзак в машине, направился к ожидающему меня красному седану. Глава 3. Имперский одаренный Геннадий Лясов нервно расхаживал по полигону взад-вперед. Дослужившись до прапорщика, карьерный рост мужчины остановился. Когда много лет назад Геннадий выбрал для службы корпус единства, он не знал, что там нужны связи, не знал, что там нужны деньги, не знал, что служить там куда опаснее, чем в любом из корпусов стражей. Да, полугражданский корпус единства не имел никакого отношения к порталам и тварям, именно поэтому Геннадий Лясов, будучи слабым безродным одаренным без особенных талантов, пошел именно туда. Однако люди внутри корпуса единства дохли как мухи. Самоубийства, несчастные случаи, необъяснимые пропажи всех новобранцев жестко просеивали, оставляя лишь правильных. Именно поэтому идти в эту клоаку без связей было сродни самоубийству, но Геннадий Лясов туда идеально вписался. Внезапно пригодился его талант быть удобным. Редкий талант, который оказался неоценим в корпусе единства. Корпусе, который занимался коммуникацией с аристократами и связями с общественностью. Служил прослойкой между великими кланами, регулировал их взаимодействие между собой и существовал с целью поддерживать между всеми единство. Став удобным, Геннадий Лясов быстро попал в число дуэльных судей. Непыльная работенка, за которую отлично платили. Только вот Геннадий не учел, что удобных исполнителей не повышают. Более того, с годами оставаться удобным для всех великих кланов разом становилось все сложнее, и в итоге Лясов начал искать возможность покинуть ставшую опасной службу. И такая возможность свалилась на него с неба. Ему предложили место в учебном центре целого рода. Непыльная работа младшим инструктором по обучению юных аристократов особенностям и хитростям на дуэлях. За годы службы он накопил много опыта в этой сфере, и до счастливой и безбедной старости в числе настоящих родовых слуг оставалось рукой подать. Провести одну дуэль и привычным образом закрыть глаза на некоторые нюансы. Так думал Геннадий Лясов, пока не приехал в особняк и не ознакомился с материалами по дуэли, которая была очень далека от обычной. Но пути назад уже не было, и Геннадий, скурив третью сигарету, в очередной раз бросил взгляд на стоящие вокруг полигона скульптуры. Эти уродливые окаменевшие человеческие силуэты в ночном свете выглядели жутко, и черт знает, зачем их выставили здесь. Да и полигоном то место назвать было сложно. Видно было, что это наспех перекопанный и подогнанный под нормативные размеры цветочный сад. Не было обеспечено ни специальное покрытие, ни видеофиксаторы, ни стабилизаторы энергии, да и класс защитных барьеров был устаревшим и вопреки нормативам состоял из одной энергии, что давало теоретическое преимущество одному из дуэлянтов. Нарушений были сотни, но на это нужно было просто закрыть глаза. Геннадию Лясову очень и очень хорошо заплатили, чтобы он их закрыл. И, выкурив десятую сигарету, он смирился и решил, что эта работа ничем не отличается от прочих. Ведь если быть с собой честным, закрывать глаза Геннадий Лясов умел лучше всего в своей жизни. А гарантии отсутствия последствий поступили от очень серьезных людей сверху. Насколько серьезных, Геннадий Лясов прекрасно понял по сидящей в засаде вокруг полигона армии, состоящей из 200 очень непростых бойцов, представляющим сразу 4 великих клана. Некоторых из бойцов Лясов знал лично, как профессиональных дуэлянтов, которых кланы натаскивали убивать одаренных, а некоторые состояли в имперском розыске за преступления перед человечеством. Разумеется, на это Геннадий тоже использовал свой талант и профессионально закрыл глаза. Но сложнее всего было не обращать внимания на сидящую на крыше здания вальяжного вида парочку, от одного взгляда на которую у прапорщика бежали мурашки по спине. «Че это вообще за хрен такой, Маркус?» — спросил лысый с татуировкой алой звезды на тыльной стороне ладони. «Я почем знаю», — хмыкнул сидящий рядом брюнет с точно такой же татуировкой бурого цвета. «Меня в столице 2 года не было, а меня 4», — покрутил в руке увесистое яблоко лысый, внедрился в семейство одного западного герцога. «Еще годик и вошел бы в охрану лиц ближнего круга, но нет, отозвали сюда. Столько работы на смарку. У меня также», недовольно поиграл желваками брюнет, «меня выдернули посреди допроса серийного подрывателя стен. 3 месяца гниду выслеживал по болотам. И все же, зачем выдергивать 2 спецов ради очередного царька квартала?» С хрустом вгрызся в яблоко лысый. «Говорят, у него есть интересные ребята в армии», пожал плечами брюнет, «и ратник». «Ратник-уитник», хохотнул лысый, «идти против спецуры? Это не зверюшек по порталам гонять. Впрочем, если бы их там была хотя бы 5, одно дело. Но 1 ратник, это не серьезно. Тебе ли не по Херкова убивать? По 3 месяца отпуска не за каждое задание дают. Да и тройной аванс за срочность выплатили. И то верно, но странно, что и этих привлекли», кивнул он на стоящую в отдалении группу с косами за плечами. «Фанатиков, которые называли себя жнецы и выполняли схожую с клановой спецурой функцию. Хоть жнецы уступали им в силе, потому что тех, кого называли спецами, тщательно отбирали из талантливых одаренных детей, а потом взращивали и с малолетства обучали убивать людей. Официально спецуры не существовало, неофициально их численность составляла около 50 человек, и работали они преимущественно на территориях соседних государств и близ границ. Ведь между великими кланами существовала негласная договоренность не применять спецов друг против друга. Применять их было дозволено только против врагов империи. «Думаешь, настоящие?» — усомнился лысый. «Никогда не видел, чтобы жнецы собирались аж по 4. А может, жадно облизнулся он, хлопнем их? Я знаю парочку контактов на Западе, кто бабла за их головы отвалит даже больше, чем перепадет за этот контракт». «Заманчиво», — хмыкнул брюнет, «но нельзя, непрофессионально это». «Ах, ну да», — иронично засмеялся лысый, «ты же у нас праведный». «Эй», — нахмурился брюнет, «убивать это грех», — сказал тот, «кто укокошил 1000, фыркнул лысый и захрустел очередным яблоком. «Я служу на благо клана и убиваю только если есть причина и контракт», — невозмутимо ответил брюнет. «Да, да», — повторяя себе это почаще, — потер алую татуировку лысый, «вот что будет, если я на тебя нападу сейчас, тогда ты пострадаешь», ничуть не смутился брюнет, «но не умрешь, пока на тебя не дадут контракт. Как ты еще не подох от мстителей с таким кодексом?» — покачал головой лысый. «Сложно мстить, когда нечем это делать», — холодно ответил тот и бросил взгляд на полигон. «Поверь, некоторые состояния человека куда хуже смерти». «Ладно, не тронем мы твоих жнецов», — с усмешкой ответил лысый и лениво оглядел окрестности еще раз. Прямо перед зданием располагался длинный прямоугольный полигон, рядом с которым готовилась к штурму вооруженная до зубов армия одаренных головорезов разных мастей, силы которых хватило бы, что устроить вторжение к западным соседям и захватить пару-тройку герцогств. Также в тени здания скрывались жнецы, считающиеся вторыми после спецов мастерами убийств и как вишенка на торте 2 живых спеца из числа клейменных. Если добавить к этому Лео, который был известен как сильнейший в столице одаренный огня, таким составом можно было вырезать какой-нибудь клан. В принципе, Именно эта задача и стояла в контракте всех присутствующих. Уничтожить главу клана теней и всех, кто посмеет встать на пути. Закончив осмотр, Лысый усмехнулся и бросил огрызок яблока на поле полигона. «Подними», — холодным тоном раздалось сбоку. «Чего? Нам нельзя спалить позиции до старта дуэли. Она должна начаться официально. Ты срываешь контракт». «Ой, кончай душнить», — фыркнул Лысый и достал очередное яблоко. Пару секунд брюнет задумчиво смотрел на своего коллегу, после чего вздохнул и сделал взмах рукой. Огрызок на полигоне мгновенно провалился под землю, не оставив ни единого следа. «Повторишь это еще раз, замурую под землей на год», — без улыбки сообщил брюнет. «Странные у тебя шутки», — хохотнул Лысый. «А это и не шутки», — холодно ответил брюнет, и в этот момент у имперца на полигоне зазвонил телефон. После короткого разговора тот подключился к общей частоте и сообщил: «Всем занять позиции, цель приближается». «Сколько у цели людей?» — уточнил по рации Лысый. «Он один», — ответили ему. «Что даже без ратника?» «Без», — прозвучал ответ, и связь прервалась. На радарах появилась точка приближающейся машины, и по периметру на полную катушку заработали маскировочные энергоглушилки. «Мда», — пригнувшись, совсем паник Лысый. «Кажется, прогулка будет совсем легкой». Красный седан заехал на территорию спустя 40 минут. За все время пути Лео, сидящий на переднем сидении, не сказал ни слова. Видать, боялся сорваться и спугнуть свою удачу. Вышагнув из машины, я сладко потянулся и осмотрелся. Резиденция с высокими каменными стенами находилась настолько далеко от жилых кварталов, что их даже не было видно. «Идеально», — хмыкнул я, глядя на сияющие над головой мириады звезд. «Что-то не так, господин Маркус?» — подошел ко мне опрятно одетый водитель седана. «Нет, все нормально. Небо у вас тут красивое», — улыбнулся я. «А понятно, спасибо», — пробурчал водитель и указал мне рукой направление. «Прошу за мной». Вежливо кивнув, я направился следом за явно нервничающим водителем. Сам Лео выскочил из машины еще раньше меня, и когда я ступил на полигон, он уже стоял чуть в стороне от центра рядом с мужчиной с имперскими гербами. «Здравствуйте, господин Маркус», — обманчиво вежливо кивнул подошедший ко мне имперец. «Меня зовут Геннадий Лясов, и я официальный судья этой дуэли. Моя задача – засвидетельствовать произошедшее, проследить за честностью поединка и доложить о его результатах в надзорное ведомство. КХМ, Геннадий, а вы не говорили, что у нашей дуэли будут зрители?» — мило улыбнулся я. «Что?» — вздрогнул разом побледневший имперец, и руки вон нервно затряслись. «Га, где? Какие тут все вокруг нервные? Это какая-то новая болезнь, о которой я не знаю. Ну вон же, у вас за спиной», — со смешком кивнул я на стоящие на границах полигона два десятка статуй. «А вы про них?» — облегченно выдохнул имперец. «Этот полигон – собственность клана Земли. Его любезно предоставил его сиятельство князь, и вносить изменения возможно только непосредственно на самом полигоне. Все, что за ним, только с особого согласования. Хотя, если вы настаиваете...» — «Да нет, пусть они смотрят», — пожал я плечами. «А можно еще вопросик?» «Да». «Подскажите, Геннадий, а если вы вдруг умрете, то что будет с легитимностью результатов дуэли?» — невинно спросил я. Опешил от такого вопроса имперец. «Вы мне угрожаете, господин Маркус?» «Что вы?» — улыбнулся я. «Где я и где угрозы? Я просто интересуюсь, так сказать, гипотетически. Вдруг на вас посреди дуэли метеорит упадет? Говорят, сейчас как раз сезон падающих звезд». КХМ, — нервно прокашлялся имперец. «В случае гибели судьи будет официальное разбирательство, и дуэль будет признана состоявшейся, если будет доказана непричастность победившей стороны к смерти судьи». «Понял, спасибо», — улыбнулся я. «То есть вопросов больше нет?» — уточнил имперец. «Никаких». «В таком случае, господин Маркус», — сверился Геннадий с часами, — «до старта дуэли осталась 1 минута. Можете начать подготовку». «Спасибо, не нужно. Я уже готов», — отмахнулся я. Единственным изменением было то, что я стянул с руки мантию и накинул ее на плечи. «Этого более чем достаточно». Посмотрел он на меня как на дурака. «Ну да, я немного читал, что дуэльная подготовка позволяет использовать любые усиливающие или специфические техники до старта поединка. Например, как теневик, я сейчас имел полное право уйти в тень и начинать дуэльный поединок оттуда. Это позволялось. Еще можно было призвать существ, укрепить тело, создать доспех или оружие. В общем, до боя было допустимо все, что воздействовало на тебя, а не на оппонента. Конечно, существуют разные дуэли, но наша проходила по самому свободному из допустимых законом форматов, который в документах назывался «поединок до смерти без ограничений». Кроме атаки оппонента до старта, по сути, был всего один запрет. В момент старта дуэли на полигоне не должно быть никого лишнего. Поэтому, когда имперец убедился в том, что я готов, он подтвердил готовность к бою и, кивнув, направился к технической границе полигона. Момент, когда он заступит за защитный барьер полигона, станет сигналом к старту дуэли. Я, лениво потирая ладони, смотрел вперед и ждал. Лиа же светился словно факел в ночи, окутывая себя все более плотным и сильным огнем. И едва имперец успел покинуть полигон, как Лиа сразу без прелюдий жахнул в меня горизонтальным столпом пламени. «Поглоти», — прошептал я и выставил перед собой ребро ладони. Стихия огня яростным потоком обрушилась на меня и, врезавшись в преграду, обтекла меня с двух сторон. Поняв, что атака не достигла цели, Лиа с ревом усилил напор, но я успешно разрезал поток простым поглощением. Если Лиа продолжит долбить в меня чистой силой, то это закончится даже быстрее, чем он успеет сказать три раза паря. Да, поглотить всю атаку Лиа я не мог, но и он бил не концентрированно, а по площади, просто вливая все больше и больше огня. В итоге потоки стихийного пламени, что меня обогнули, растеклись позади, вгрызлись в пространство, и уже через 20 секунд весь горизонт за моей спиной полыхал, отрезав мне все пути отхода. «Ты не представляешь, как долго я этого ждал», — прекратил атаку и выпрямился Лиа. «Я просил князя дать мне шанс, но он кормил меня завтраками, снова и снова откладывал. Но я снова и снова представлял, как сожгу заживо твою поганую ухмылку, и только это помогало мне вставать по утрам». В сердцах выпалил огневик, глядя, как половина пространства вокруг охватил всепоглощающий стихийный огонь. «Скалится, еще стоит весело, дурачок. Радуется, что теперь я никуда не сбегу. Ха-ха. Ну давай поиграем, раз ты так долго этого ждал», — улыбнулся я и вытянул вперед руку, в которой из дыма воплотился теневой клинок. «Реликвия тебе не поможет, теневик», — оскалился Лиа и прорычал, — «явись». И едва он это сделал, как от бушующего вокруг пламени потянулись тонкие нити и в мгновение ока соткали ярко-красное рычащее существо. За считанные секунды огненный тигр обрел полную форму и яростно оскалил свою пасть. «Фамильяр, значит», — уважительно протянул я, — «кто бы мог подумать. Ты знаешь про фамильяров?» На миг удивился Лиа, но быстро отбросил лишние мысли. «Это знание тебе никак не поможет». Огонь постепенно начал охватывать и соседние здания. С появлением фамильяра стихия вокруг стала сильнее и непредсказуемее. «Так вот как выглядит твоя ярость», — продолжал я любоваться тигром. «Сколько ты держал этого бедолагу в заперти? Какая теперь разница, паря, думаешь, разговоры помогут тебе? Воплощение огня сожжет тут все. Твою наглую рожу, твою сраную тень и драгоценную реликвию. Он пожрет все, я заметил», — хмыкнул я, глядя, как стихийный огонь перекинулся и на тело самого Лиа. «Но фамильяра такого типа нельзя долго держать в заперти». «Нельзя», — захохотал Лиа, — «да что ты можешь знать, теневик». Чем дольше он сидел и копил ярость внутри меня, тем сильнее становился. «Я так долго ждал, когда же смогу показать его миру? И теперь-то уж никто не осмелится пойти против клана огня». «Да ты, должно быть, шутишь», — осознал я, куда он клонит. «Нет, паря, ты все правильно понял. Я держал тигра в заперти 10 лет, с того самого дня, как ощутил его присутствие. Ты должен быть благодарен, ведь увидел его первым и последним. Испепели», — взревел Лиа, сверкая в конец обезумевшими красными глазами, и огненный тигр в сопровождении трех столпов пламени полетел на меня. Глава 4. В мире существует множество техник призыва, от стихийных порождений разных форм и размеров до големов и элементалей, представляющих собой единение стихии и материи. Некоторые стихии расположены к таким техникам больше, некоторые меньше, но каждая в той или иной мере способна явить в нашем мире существо, способное оперировать стихийной энергией. И из всего множества подобных существ фамильяр является самым разрушительным. Недаром старик Акс называл их аватарами стихии, ведь фамильяр, по своей сути, являлся чистой стихией, облаченной в материальную форму. Стихии, имеющие свою волю, характер и личность. Поэтому контролировать фамильяра полностью невозможно. Они не марионетки, а скорее партнеры, мнение которых необходимо учитывать, иначе придется разгребать последствия. Большая сила, большая ответственность. А фамильяр – это очень большая сила. Зачастую на поиск коннекта с фамильяром требовались месяцы, а то и годы, и даже после того, как одаренный находил точки соприкосновения со своим фамильяром, необходимо было тщательно следить за ним, обучать, направлять и знакомить с миром как маленьких детей. Ля же этого не сделал. Вместо того, чтобы учить своего партнера и увеличивать силу вместе с ним, он предпочел запереть его. Да, таким образом, энергия фамильяра росла, но все, что он знал в итоге, это ненависть. А ненависть предсказуема. Огненный тигр побежал на меня прямо в лоб, а три вихря пламени взяли меня в кольцо, отсекая пути для маневра. Убедившись, что я попал в ловушку, тигр оскалился и растянулся в прыжке, вскинув объятые стихийным пламенем лапы. Я же напряг ноги и, выждав момент, ушел вверх вертикальным прыжком. Тигр, не ожидавший подобного, вонзился своими когтями в пустое пространство и, мгновением спустя, в него с трех сторон влетели его же огненные вихри. Фамильяр огня яростно зарычал, хоть это и не нанесло ему особенного урона, а только разозлило. Едва я приземлился в нескольких метрах в стороне, как на меня тут же пошла новая атака. На этот раз вихрей было пять, но результат не изменился и, перекидывая в руке нагревшийся теневой клинок, я улыбался, не отводя взгляда от тигра. Ярость фамильяра росла, и пропорционально ей он тянул из своего хозяина все больше и больше энергии. Ля же, который к этому моменту отдал тигру большую часть своей энергии, стоял в стороне. Понимая, что уязвим, Ля закрылся тремя кольцами огня и ждал, пока его фамильяр сделает всю работу. Дилетант, я вижу, как минимум 7 брешей пойти к нему. Разрыв связи с одаренным остановит рост силы фамильяра, но хочу ли я этого? Пожалуй, нет, ведь он еще не сыграл свою роль. С этой мыслью я увернулся от очередной атаки и, встав спиной к трехэтажному зданию, поманил тигра пальцем. Эмоции фамильяра считывали прекрасно, и он понимал, что я издеваюсь. Понимал и продолжал тянуть силу из Ля, окутывая огнем своих атак все больше и больше площадей вокруг. Глянув мне за спину, тварь оскалилась, и ее дикий рев эхом разлетелся по пространству, а вокруг тигра начали формироваться 10 огненных вихрей. Фамильяр огня надумал перекрыть мне все возможные области для маневра. Считает себя умным. Думает, загнал меня в ловушку. Какое наивное создание. Прямо как его хозяин. За 10 лет в заперти огненный тигр знал только один способ усиления энергии, это ненависть. Поэтому он отдался ей полностью и обрушил всю накопленную за короткую передышку энергию на меня. 10 огненных вихрей выглядели куда страшнее и опаснее, чем 3, но это только на вид. На практике же идеально контролировать столько энергии разом не сможет даже опытный фамильяр, не говоря уж о том, который сражается первый раз в жизни. Я легко нашел самый слабый из вихрей и дернулся в его сторону. На бегу я выставил ладонь и прошептал: «Перемести». Вихрь передо мной исчез в облаке тьмы, а я вырвался на оперативный простор. А мгновением спустя на крышу здания обрушился перемещенный мной вихрь стихийного огня. Защитный барьер здания не выдержал стольких прямых попаданий, и сооружение с грохотом сложилось прямо на огненного тигра. Разумеется, вреда фамильяру это никакого не причинило, а вот Ля напрягся и впервые попытался приказать тигру, велев ему отступить глубже к полигону. Только вот фамильяр его не послушал и бросился в очередную атаку. После третьего повторения, когда очередной вихрь переместился в область за чертой полигона, оттуда вдруг раздались крики боли и началась стрельба. «Есть попадание», — облизнулся я, глядя, как на меня бежит строй из 4 десятков одаренных. Бегут прямо сквозь стихийный огонь, игнорируя яростно полыхающего неподалеку фамильяра. Когда свою позицию выдали первые, себя проявили и остальные засадные войска, и на полигоне стало совсем весело. Звуки стрельбы, полыхающий везде стихийный огонь под аккомпанемент из криков воинственно настроенных людей, числом около 150. Идти напролом сквозь завесу огня решили далеко не все, и первым на меня обрушился град из дистанционных атак. Преимущественно огнестрел, заряженный стихийной гадостью разной степени разрушительности. Убойная вещь для цели в открытом поле. Только вот из-за бушующего вокруг огня видимость для прицельной стрельбы была отвратительная, а от шальных пуль я легко прикрывался мантией и точечным поглощением. В комплекте с постоянными перебежками между дымом и огнем это позволяло мне успешно маневрировать и ждать, когда они, наконец, поймут. «Назад, идиоты!» – заверещал Ля, но его никто не послушал. А зря. Огненный тигр, в поле зрения которого вдруг появилась толпа людей, желающих отнять у него законную добычу, мгновенно переключился на них и жахнул по ближайшей группе огненным шаром. Фамильяры, крайне гордые существа, Попытка забрать добычу для них равноценна нападению, и я удивлен, что тигр смог сдержаться и выдал лишь слабый предупреждающий залп, но и его мощи хватило, чтобы сжечь трех членов группы заживо. Большая часть отряда тут же остановилась, но те, что стояли ближе всех к атаке и отделались несмертельными ожогами, начали отстреливаться по тигру в ответ. «Земля вам пеплом», — улыбнулся я, глядя, как не оценивший смелого порыва бойцов тигр обрушил на них всю свою мощь. Я же лениво перевел взгляд на ошарашенно смотрящего за всем этим Ля и, положив теневой клинок на плечо, пошел в его сторону. Поначалу Ля пытался достучаться до вышедшего из-под контроля фамильяра, но как только я спокойно прошел сквозь первое кольцо его защиты, огневик переключил все внимание на меня. Когда я также спокойно прошел и сквозь второе кольцо стихийного огня, до этого чувствовавший себя в безопасности Ля вздрогнул и попятился. Когда я преодолел последнее кольцо и с насмешливым взглядом встал в трех метрах напротив Ля, он уперся спиной в собственный огонь и злобно смотрел на меня с поджатыми губами. Его тело было наполовину обожжено, спекшаяся кожа слезала кусками. Красные без белков глаза сияли яростью, торс охвачен огнем, который явно причинял Ля боль, которую тот стоически терпел. Одновременно с этим разрастающийся вокруг стихийный огонь разъедал бетонные защитные конструкты резиденции как масло.